Глава 96. Поскольку Бэкстрём понятия не имел о мыслях, крутившихся в голове Лизы Маттей, он пребывал в замечательном настроении. Хотя, зная он сейчас о них, возможно, все обстояло бы столь плохо, что он чувствовал бы себя еще лучше. В программе Бэкстрёма стояло несколько важных вопросов. И сейчас пришло время хорошо перекусить и немного поработать над пополнением своего бюджета. И в данном случае, вдобавок, он мог убить двух зайцев одним выстрелом. А о том, что информация об этом скоро ляжет на стол Лизы Маттей, и понятия не имел. Хотя в противном случае здесь, пожалуй, нашел бы какой-нибудь бонус для себя. Когда он позвонил своему знакомому репортеру, самой крупной из двух вечерних газет страны, тот сначала кислым голосом поинтересовался, не является ли причиной его звонка желание обсудить те новости, которые главный конкурент только что выложил в сетевой версии своего издания. Помимо всего прочего, фоторобот Гарсиа Гомеса и данные из высокопоставленного источника в полиции, утверждавшего, что изображенный на картинке человек заочно задержан как подозреваемый в убийстве адвоката Томаса Эриксона. Все это ему самому Бэкстрём отсоветовал публиковать еще неделю назад. «Наплюй на это сейчас», — сказал комиссар. «Тогда ты поступил мудро. Скоро сам поймешь. Делай всегда, как я тебе говорю. Мы увидимся в обычном месте через полчаса, и я расскажу тебе, о чем действительно идет речь». «Хотелось бы верить», — произнес репортер по-прежнему кислым голосом. «Все еще лучше», — уверил его Бэкстрём. «На твоем месте я порекомендовал бы им остановить печатные станки. Мы встретимся через полчаса. И постарайся не опаздывать». «Окей», — сказал Бэкстрём, как только сел за стол к уже ждавшему его журналисту. «Три вещи». Он кивнул бармену, который стоял за стойкой в 10 метрах от них с вопросительной миной и держал в руке бутылку русской водки. «Три вещи», — повторил он. «Ладно», — недоверчиво посмотрел на него репортер. «Я слушаю». «Во-первых», — начал Бэкстрём, подняв один палец, «ты можешь забыть все дерьмо, которое эта газетенка выложила в сеть. Его им слили придурки из отдела по защите кроликов. Там все полная чушь. Гарсиа Гомес не убивал Эриксона. Зато он появился у него в доме несколько часов спустя и перерезал горло его собаке. Но с данной деталью вполне можно подождать». «Конечно, конечно», — согласился репортер. «Во-вторых, я сразу расскажу тебе, о чем, собственно, идет речь. Из-за этой истории люди будут сносить газетные киоски по всей стране, и ее ты сможешь продолжать до конца лета, и наверняка вплоть до Рождества, если у тебя будет желание». «В чем суть? Почему я должен верить тебе?» «В-третьих», — не удостоил его вопрос ответом Бэкстрём, «ты получишь мою информацию не бесплатно, как наверняка понимаешь. Я говорю о цифре с 5 нулями. И если тебя сейчас это заинтересует, мне придется болтать с тобой по крайней мере час, чтобы ты смог уяснить все как следует. Здесь каждая запятая должна сидеть на своем месте. Мы говорим о сотне тысяч», — сказал репортер. «В таком случае подкинь мне кусочек на пробу, чтобы я знал, о чем, собственно, идет речь». «Завтра, рано утром, мы заберем одного парня, который по уши испачкан в убийстве адвоката Эриксона. Прокурор уже приняла решение о его задержании, и он сможет поспать эту ночь дома единственно потому, что нам надо время, чтобы приготовиться как следует. Просто мы имеем дело не с самым обычным преступником». «И о ком мы говорим?» — поинтересовался репортер. «Сотня тысяч ведь большие деньги, как ты наверняка понимаешь». «Конечно», — согласился Бэкстрём. «Кроме того, это только первый транш». «Кто он?» — спросил журналист. «О ком речь?» «Речь идет о лучшем кореше короля», — сообщил Бэкстрём. «Тогда договорились», — сказал репортер и протянул руку. В течение следующих двух часов комиссар Эверт Бэкстрём съел рульку с брюквенным пюре, классическое шведское летнее блюдо, запив ее тремя бокалами крепкого пива и тремя рюмками водки, в то время как рассказал всю историю о Эриксоне и фон Коммере и их темных сделках с картинами и антиквариатом на много миллионов крон. Как ни странно, он сделал это, ни звуком не упомянув о Пиноккио и его носе. И вдобавок ни слова не сказал о том, кто, вероятно, оказался обманутым в результате. Относительно музыкальной шкатулки он предпочел оставить все при себе навечно, если потребуется. А что касается короля, решил приберечь его, пока не придет время для следующего транша. «Курица по зернышку клюет», — подумал Бэкстрём. А для того, кто с успехом зарабатывал на чужих несчастьях, правильный выбор времени играл решающую роль.